У Нечаевых жила хорошенькая дымчатая кошечка с зелеными, как весенняя трава, глазами. Была она ласковая и доверчивая, избалованная любовью людей, у которых жила. Кошечку эту, игривую, как котенок, поймали и повесили на бечевке прямо перед окнами Нечаевых. Дунечка не проронила ни слезинки, видя такую жестокость, зная, кто это сделал. Ей намекал на злодея татарский мальчик по имени Тайер. Она сняла с ветки окоченевшую за ночь с выпученными глазами и закушенным язычком в ощеренной пасти любимую свою кошку и, завернув тряпку, закопала в углу двора, не видя ухмыляющихся сопливых рож, даже не думая о злодеях, как будто их не было на свете. Она спокойно и рассудительно как бы сказала себе: «Хорошо, теперь мы будем жить без кошки». Она была очень хорошенькой, мы ее любили и даже думали, что она нравится всем другим людям. Но мы ошиблись, тут уж ничего не поделаешь. Я им тоже не нравлюсь, я даже больше не нравлюсь им, чем кошечка. Но меня убить они пока еще боятся. Вот и убили беззащитную кошечку, думая, что убивают меня. Они ошиблись. Она подумала так, и ей стало дурно. Не могла превозмочь слабости и той тьмы, которая тошнотно окутывала ее, ослепляя. И она упала, уже не зная, что падает на землю, и что все сопляки, наблюдавшие за ней из-за углов, из окон, из дверей сараев, испуганно попрятались, убежали, отвалились от своих окон, скрылись, как если бы отважились наконец-то и убили своей злобой фабриканшу и трусливо сбежали, страшась ответа за содеянное. Такое огромное зло масштабами своими еще не умещалось пока в их мерцающем сознании, но ни тени раскаяния не испытывали и не испытали бы они, случись с фабриканшей, и в самом деле самое страшное. Так ей надо, мстительно подумали бы они, подохла из-за какой-то кошки. Но, слава богу, этого не случилось. Дунечка, хорошее год от года, дожила до своих 19 лет, и к ней впервые в жизни был приглашен на день рождения Вася Темляков. Да не просто так, а в качестве жениха, которого мама хотела показать родственникам, устроив по такому торжественному поводу настоящий пир. Деньги она добыла в Тарксине, продав свои камушки, оставшиеся от прежней жизни, и, как всегда, ничего не пожалела на угощение. Вася Темляков был по душе ей, хотя она и страшилась за судьбу дочери, потому что ее суженый был тоже, как и сами Нечаевы, человеком без будущего в новой истории России. Вечно будут чинить ему всяческие препятствия, как только заглянут в анкету из бывших, из недобитых домовладельцев. Пусть подождет, пусть пропустит вперед достойных, пожили в свое удовольствие и хватит, назад его в шею. Но сердце матери не хотело мириться с жестокой реальностью, окружавшей Дунечку и ее жениха, как она уже привыкла думать о Васе Темлякове, чуть ли не год добивавшемся расположения ее дочери. Любовь его явственная, недвусмысленная, покорила не только Дунечку, но ее тоже сделала союзницей Темлякова в достижении благородной цели. «Ах, это было бы очень хорошо», — говорила она сестре покойного мужа. Он любит ее, я это вижу. Приятный молодой человек с хорошими манерами. Я разговаривала с ним, расспрашивала. Из порядочной семьи. Хотя, сама понимаешь, сейчас это не достоинство, а скорее наоборот. Но меня это не останавливает. Представить, что какой-нибудь прощелыга завладеет моей дочерью, выше моих сил. Она такая чувствительная. Ей нужен понимающий супруг, способные учитывать привязанности и привычки. Бог знает, что ждет ее впереди. Но сердце мое чует, она будет счастлива с Темляковым. У них свой дом и маленький сад. Их потеснили, конечно, но не так уж. Какой-то комиссар поселился у них. Отец его не потерял даже места на службе. У него две сестры и один брат, старший. Был офицером царской армии. Царской, понимаешь? Не белой, а царской. Окончил коммерческое училище, а в 14-м ушел добровольцем. И такой смешной случай. В боях он не участвовал, стоял в Кременчуге, — говорила она, переходя на полушепот. И во время погрома спас одного еврея, посадив его в какую-то бочку на своей квартире. К нему ворвались, видит офицер, и ушли. Так и спас еврея от погибели. Тот сам прибежал к нему с мольбой. А теперь в их лучших комнатах живет комиссар. Вот ведь как. Из бочки прямо в хоромы. Вот такая у них благодарность. Это, как говорится, дай мне спичек, а то у меня котелка нет сварить твою картошку. Что-то в этом роде. Я уж сейчас не помню. Что-то в этом роде получилось. Но одно мне ясно — это благородные люди, воспитанные. И когда я подумаю, то лучшего мужа и желать не могла бы для Дунечки. Он и сам тоже учился в коммерческом, но не окончил. Представь себе, поссорился с учителем. На уроке физики кто-то вывинтил лампу. Уж я не знаю, какую, я в этом ничего не понимаю. Но подозрение учителя пало на Васю Темлякова. Он был очень способным учеником. А чтобы вывинтить эту злополучную лампу, нужно было знать какой-то секрет, который плохой ученик знать просто не мог. Вот и пало подозрение на Темлякова. Он возмутился и бросил учебу. Не стал больше ходить в училище. Не перенес такого оскорбления. Я его очень хорошо понимаю. Нет, это благородный человек. Можешь себе представить, он даже немножко играет на фортепиано. Душа его воспитана на лучших примерах. А если бы ты видела, с каким восхищением он смотрит на Дунечку. Он влюблен по уши. Признаюсь, я готова во всем ему помогать, но не знаю, как это сделать, чтобы не оскорбить его. Вот задача. Впрочем, ты скоро сама его увидишь и все поймешь. Мне очень нужен твой совет. Ты более решительная, ты похожа на Колю. Такая же смелая, тебе удастся как-то продвинуть дело. Я не знаю, как этому помочь, чтобы не обидеть. В конце концов, незалежалый товар предлагаем. Дунечка красавица. Но ведь ты знаешь, она пошла в отца. У нее нечаевский характер. Я боюсь, как бы она не выкинула какой-нибудь коленце, как бы не отпугнула своим характером. Найдет коса на камень. Что тогда делать? Один вспылит, другая топнет ножкой. Вот чего я больше всего боюсь. Откровенно признаюсь тебе. Хочу видеть его Дунечкиным мужем. И уж ты, пожалуйста, помоги мне в этом. Но, умоляю тебя, деликатно, чтоб комар носа не подточил. Уж ты, пожалуйста, сделай одолжение, пойми меня и пожалей. Я за тебя и так молюсь, а то буду день и ночь, день и ночь. Я это вполне серьезно тебе говорю, ты верь мне, пожалуйста. Молодая еще женщина, вдова Николая Нечаева, человека вспыльчивого и нетерпеливого в достижении своих целей, погибшего в бессудном расстреле в 18-м году, долго болела, не вставая с постели. Ослабевшее сердце состарило Екатерину Ивановну, сделало ее тело грузным, водянисто-рыхлым. У нее вечно были теперь опухшие, как после долгого сна, тяжелые глаза с желтоватым слезливым белком и дряблые мешочки под нижними веками. Никакие массажи не помогали ей. Она, в конце концов, смирилась с новым своим обликом и с тем отчаянием, какое долгое время испытывала, разглядывая себя в зеркале. Со временем вернулась былая веселость, хотя лишняя тяжесть, к какой она так и не смогла привыкнуть, мучила ее, вынужденную носить свое разбухшее тело на тяжелых тумбах отечных ног. Каждый вечер, теперь укладываясь в постель, она обязательно давила пальцем лоснящуюся кожу на ноге, надеясь на чудо. Но палец, вдавливаясь в плоть, как в глину, оставлял всякий раз глубокую белую ямку, которая не скоро разглаживалась. Новые жильцы дома думали о ней не иначе, как о жирной, зажравшейся барыни, не замечая ее мучения, на которые она, как и дочь, никому никогда не жаловалась, не искала ни у кого сочувствия, скрываясь за привычной веселостью, злившей голодных и худых людей. Екатерина Ивановна смеялась. Смех ее звучал, что называется, колокольчиком, проникая сквозь стены, как проникает детский плач. Родом из богатой крестьянской семьи, она была взята Николаем Нечаевым с головокружительной смелостью и быстротой. Красивый щеголь, сам родом из соседнего села, венчание назначил в церкви Ивана Воина, пригласив московскую знать, дивившуюся, что Нечаев женится на крестьянке. Когда же невеста его вышла под венец в платье, расшитом жемчугами, которые большими колосьями были расспросаны по атласной ткани, когда гости увидели горделивую крестьянку, не спускавшую глаз со счастливого жениха, все они с улыбкой оценили шутку Николая Нечаева, преуспевающего молодого дельца. Уверенная в себе, Екатерина Ивановна быстро освоилась в новом доме, в который с тех пор зачастили гости, слетаясь как на приманку на красивую крестьяночку. Она была для всех этих людей живым напоминанием о неиссякаемой красоте русского народа, способного рождать в своих недрах такую непревзойденную в целом мире умную и добрую красоту. И вдруг эта кровь, этот дикий расстрел. За что? У него ведь так хорошо шли дела. Теперь она не жалела ни о чем, свято чтила память убиенного мужа и мечтала лишь о том, чтобы дочь ее, странная и, как ей казалось, совершенно неприспособленная к новой жизни барышня, хоть немножко была счастлива, познав хоть частичку той радости, какая выпала в свое время на ее долю, чтобы хоть раз в своей жизни она проснулась ранним утром с улыбкой, зная, что все у нее хорошо обустроено в доме, и не надо думать о деньгах, о еде, о теплой одежде. Ей казалось теперь, что именно Вася Темляков сумеет освободить ее от гнетущих душу забот, или, во всяком случае, сумеет скрасить своей любовью злые дни. Вася Темляков в этот вечер словно бы разучился есть, пить, говорить, слушать, сидел тупым истуканом, давясь кулебякой, из пышного зева которой сыпалась на стол духовитая капуста, подкрашенная яичным желтком. Он напряженно думал об этих ужасных крошках, которые падали на скатерти вниз на брюки, хмурился, чувствуя себя таким неловким и жалким за пиршественным столом, что готов был сбежать. Ему казалось, что все сидящие за столом насмешливо смотрят на него, как если бы он один вышел на сцену, освещенную яркими прожекторами, и стал делать что-то несуразное, что-то такое, что и сам не мог никак понять, хотя и старался. Он слышал только свое жалкое «спасибо», произносимое всякий раз, когда Екатерина Ивановна, не оставляя его в покое, предлагала попробовать новое какое-нибудь кушанье, маринованную рыбу, кирпично краснеющую в живописном фарфоре, или заливной язык. Те самые блюда, которые пугали его своей неприступностью, потому что он знал, был уверен, что потянись он к ним через стол и зацепи большой ложкой и вилкой кусок рыбы, выуди ее из морковно-лукового соуса, рука обязательно подведет его, задрожит, и он уронит на переливающуюся тесненной белизной скатерть эту рыбу и этот соус. «Спасибо!» — с мольбой откликался он, прижимая руку к сердцу. Единственное движение, какое он в этот вечер исполнял вполне сносно. Дунечка откровенно посмеивалась над ним, сидя рядышком и так ловко орудуя ножом и вилкой, что Темляков любовался ее движениями, как любовался когда-то розово-глазым белым кроликом, хрумкающим морковку. Она была слишком красива для него, Она казалась ему в этот ужасный вечер совершенно недосягаемой, совершенно непонятной и созданной для чего-то иного, чем он до сих пор представлял себе, для какой-то особенной жизни, в которой сам он никак не может оказаться рядом с ней на равных правах. «На донышко три дольки чеснока», — говорила между тем Екатерина Ивановна, — «резаных. Смородиновый лист обязательно и укроп, потом помидоры и опять зелень». Сосед слева, который больше всего смущал Темлякова, прозрачный и худой старик с меснушчатыми руками, казалось, был очень недоволен, что сидел рядом с Темляковым. Вдруг, ни с того ни с сего, откинувшись на спинку стула, сказал мгновенно притихшим гостям: «Народу надо было пустить себе кровь, надо было. Никто не знает, зачем, а вот поди ж ты. Шел на это как на самосожжение, а другие, как голодные волки, на запах крови, и себя грызли, себя жрали, пока кровь эта им в ноздри. Тут даже понятие вины неуместно. Вина — это то, что в конце концов искупается. Нет, это не вина, это затмение, чад души, проклятие какое-то. Ложь, ложь!» Он поднес большую рюмку к сухим губам и стал медленно всасывать в себя вишневую наливку, которая окрасила уголки его губ в багряный цвет. Екатерина Ивановна, нарушая молчание, хрипло засмеялась. Дунечка сукоризной взглянула через Темлякова на мрачного старика. Взгляд ее был долгим, будто она всегда так смотрела на своего дядю, брата отца, внушая ему нечто одной только ей известное. Темляков не знал еще этого решительно властного и строгого ее взгляда, когда, казалось, вся душа ее устремилась невидимой энергией к тому, на кого она так смотрела. А старик поставил рюмку, хитро улыбнулся, поймав ее гипнотизирующий взгляд, и, как ни в чем не бывало, начал опять говорить. «Однажды на муравейнике, на самой вершинке, выросла земляника. И вот такая ягода созрела, большущая, красивая, как украшение дома. Хозяева кишат под ней, а я соблазнился и сорвал. Положил ее себе на язык и засовестился. Отнял у маленьких. Они забегали и, наверное, очень огорчились. А муравейник стал, как все другие муравейники, без ягоды. Бурый холмик и все. А был такой красивый, с красной ягодой, крупный, да такой вкусный, какой я больше никогда в жизни не пробовал. Ты, Дунечка, ягода наша!» И Темлякову показалось, что старик безумоватой белесостью глаз мазнул его, обжег ему щеку, сделав это с такой осязаемой ненавистью, что он покраснел и, зная, что краснеет, совсем потерялся, поплыл в страшном стыде, не в силах справиться сам с собой. Это был мучительный вечер. Перед глазами у него грудились в серебре и фарфоре вкуснейшие по тем временам изысканные закуски, о которых он потом не раз вспоминал на голодный желудок. Но он так и не вкусил сладостно-ароматной их плоти, оставив все на тарелке, как если бы сосед слева помешал ему сделать это. А соседка справа усугубила, внеся полный разлад в некий внутренний механизм его безвольного в тот вечер, вышедшего из подчинения тела. Через год, когда Дунечка уже переехала к Темлякову, и они жили с ней в бывшей детской, выходившей окном на то пространство, которое когда-то было цветущим садом, старого ворчуна арестовали. Темлякову казалось тогда, что тот сам был во всем виноват, сам напросился, словно хотел уйти из постылой жизни, из муравейника, на вершине которого горела когда-то крупная ягода земляники. Вася был счастлив со своей Дуняшей, которая, на удивление, так естественно и просто влилась в его жизнь, что он никак не мог успокоиться и сменить свою радость на будничные хлопоты и заботы. Первая та ночь, когда он привез ее к себе на легковом извозчике после шумной и туманно-неясной свадьбы, врезалась ему в память. Пахло землей и молодыми листьями, ржавыми крышами и трухлявым нутром дровяных сараев, которые тянулись теперь вдоль забора. Конский навоз щекотал вдруг чуткие ноздри в прохладе весенней ночи. Доносился порой перестук копыт лохматого тяжеловоза в свете раннего утра. Шипящий ошпар дворничьей метлы воробьи на звонком воздухе настораживал слух. Дунечка до утра сидела перед ним в своем белом платье, сняв только с шеи жемчужное ожерелье. Он ей что-то говорил, что совсем не то, что, наверное, надо было говорить. Она вдруг зевнула и шепотом сказала: «Я спать ложусь». «Ложись», — торопливо воскликнул он, — «а я тут посижу». Она стала стелить постель, толкая кулаками подушки. Потом просто, как на пляже, сняла платье, оголив гладкие плечи, обнаружив круто замешанное тело под плотным лоском облегающего шелка. Стянула с белокожих в утреннем сумраке ног чулки и испуганно кувырнулась под ватное одеяло, закрылась по самые глаза и, зябко дрожа всем телом, простучала зубами фарфорово колко и звонко. «Замерзла совсем!» И засучила ногами, подправляя концы одеяла, собирая крохи тепла, которое уже копило ее тело во тьме ватной тяжести. И затихла вдруг, в полном, казалось бы, изнеможении, или притаилась в ожидании, как охотница в засаде, устроенной на опасного и сильного зверя. Он никак не ожидал от Дуняши такой смелой решительности и был очень благодарен ей за это. Море, кораллы, а потом, глядишь, уже и финики. Все это быстро в астрономическом времени. А на финиках обезьяны, а под финиками детишки. Не так ли все это в астрономическом-то времени? Потом товарищи. Сначала просто товарищи, а потом дорогие товарищи. И они, эти дорогие товарищи, не просто гордятся своими достижениями, а по праву гордятся. Так и вся его жизнь протекла, проплыла пароходиком по реке. Ах, какие берега, какие просторы! Сердцем понимал красоту, а рассудок твердил, что по берегам этим и просторам ходить не ему, а другим. Ты же все дальше и дальше, как дым из трубы. Только душа летает над просторами, а тело, как свинцовый мешок, приковано к месту, где родился. Есть, конечно, счастливчики. Уходят, улетают, уезжают, уплывают. Но только не он. Он домосед. Он боялся дороги. Даже перед короткой дорогой в пригородке не спал до утра, ворочался, обдумывая завтрашнюю дорогу. Представлял себе неожиданные варианты, которые могли бы принести ему несчастье. Волновался, выстраивая целый ряд непредвиденных обстоятельств. Очень беспокоился. И только уже в поезде, когда перрон вокзала начинал отодвигаться назад, а вагон, покачиваясь, утробно гудеть колесами, катящимися по гладким рельсам, успокаивался и отдавался на волю судьбы, понимая себя крупинкой в потоке воздуха, уносящего ее по своей прихоти. Спорить с этим уже невозможно, и оставалось одно — покориться, что он и делал, думая лишь о времени, какое оставалось ему пребывать в катящемся по рельсам вагоне. Эта тайная боязнь дороги, о которой он никому никогда не говорил, возникла в нем впервые глубокой осенью 41-го года, хотя история началась гораздо раньше, еще в 20-х годах. Брат, словно бы обескровленный и убитый революцией и гражданской войной, постаревший, лишившийся права на личную жизнь и хоть какую-нибудь мечту о будущем, вернулся однажды из манежа, где собирали бывших генералов и офицеров царской армии, и ушел к себе, не сказав никому ни слова. Когда Вася заглянул в комнату, брат лежал на кровати, свесив одну ногу в сапоге на пол, а другую положив на железную гнутую спинку. Потертый старый френч был расстегнут. Нижняя рубашка белела сухой чистотой, голова лежала на подушке. Глаза неподвижно смотрели в потолок. Усы показались Васе седыми, они блестели от слез, как и все лицо брата, освещенное солнцем. — Что тебе? — спросил брат, скосив красный стеклянистый глаз. — Оставь меня. Вася испуганно закрыл дверь. Потом он только узнал, что многих офицеров и генералов, тесно толпившихся в холодном манеже, собранных туда по приказу властей, расстреляли, обвинив в заговоре. Среди расстрелянных был хороший и добрый приятель брата, да и других он тоже знал, как боевых офицеров, готовых и дальше служить России и русскому народу, и не робеющих не только под пулями, но и под разгневанным взором начальства, не забывая о чести русского офицера даже в самые критические моменты жизни. Их обвинили в заговоре и расстреляли как реальную силу, способную причинить вред новой власти. Продырявили им груди и головы, остановив навеки горячие сердца, бившиеся во благо России и бранной ее славы. Расстреливали их, конечно, люди обозленные, и вряд ли кто-нибудь из тех людей, поднявших на них винтовки или наганы, мог бы сравняться с убитыми умом и остротой святого чувства любви к России. Люди, поднявшие винтовки, прицелились и по команде нажали на спусковые крючки, произведя роковые выстрелы. Офицеры и генералы упали, а те, которые еще были живы и стонали от боли, были добиты штыками. Брат наверняка представлял себе эту жуткую сцену, видя в толпе расстреливаемых и своего друга, юного человека, мечтавшего вместе с ним о новой России, которой они поклялись служить до конца еще в Кременчуге, когда стояли там в 15-м году, ожидая отправки на фронт. Воображая себе подробности убиения живых людей только за то, что они были озабочены судьбой России ничуть не меньше тех, в чьих руках была власть, он понимал свою жизнь оконченной, никому не нужной. Во всяком случае, он понимал свою кончину лишь отсроченной до особого распоряжения той мрачной и огромной силы, которая олицетворялась в его горячечном сознании, с говорливо шумной и злой толпой, не знавшей пощады или хотя бы какого-то чувства сострадания и милосердия. Его охватило нетерпение, которое привело к душевной болезни.